Глава 21. Мика заморгал, в глазах постепенно прояснялось. Он сел, зевая. Слева от него спали на полу Киёми и Ай. За ними спадала каскадом с потолка белая москитная сетка, как вода, переливающаяся через гребень холма. Он протер глаза, как надолго он отключился. Последнее, что он помнил, как два человека в причудливых одеждах шли по дому, поднимая дикий шум. Он снова зевнул. «Ай сказала, что вы все еще здесь», — он обернулся на голос. Дух Киёми сидел в нескольких футах от него, подобрав под себя ноги. Женщина была одета в светло-зеленое кимоно. Волосы ее были убраны вверх. От такой ее близости все тело закололо от волнения. Такие мысли о Киёми казались абсурдными, но Мика мог управлять своими чувствами не больше, чем бомбардир уже сброшенной бомбой. «Не очень понимаю, с чего меня сморило. Вряд ли можно подумать, что мертвецам необходим отдых. Мы боялись, что монахи вас прогнали. Это те двое, что сегодня приходили? Они приходили избавить вас от меня. Хай. Кажется, я помню, что Ай об этом говорила». Мика потер затылок. «Вы их сюда вызвали, потому что я вас пугаю? Раньше пугали. Теперь нет». Он почувствовал, будто открылась дверь. Теперь появился шанс. Шанс, что они станут ближе. Мика оглянулся на спящую Ай, потом перевел взгляд на Киёми. Почему Ай плакала? «Война — это сплошная скорбь. Та девочка на вокзале... Она подруга Ай». Киёми на миг подняла глаза и тут же отвела их. «Вы сопровождали нас на станцию? Я надеялся, что вы не будете против. Тут мало чем можно себя занять». «Я не против». Киёми шевельнулась и начала подниматься с пола. Почувствовав, что она готова уйти, Мика кивнул подбородком в сторону ширмы и сказал: «Мы не могли бы посидеть в саду?» Правая рука Киёми прошлась по полу, будто выглаживая складку. «Хай». Мика протянул ей руку. Она будто не заметила этого и пошла прочь. Он за ней сквозь москитную сетку, потом через раздвижные ширмы, делящие помещение пополам. Киёми была не из тех женщин, которых можно быстро уговорить на что угодно, и понимание этого сконфузило Мику, но растущее нетерпение отодвинуло конфуз в сторону. Мика надеялся, что ему удастся не сказать ничего такого, что Киёми сочла бы оскорбительным. В прошлом ему случалось говорить женщинам не то и не так, выкладывая свое мнение, будто ожидая, что они тут же пристроятся в ногу с его мечтами и надеждами. «Нельзя торопить женщину с решением», — предупреждал Левай. «А тех, кого поторопить можно, не приводят домой к воскресному ужину». Их встретила мирная ночь, и только цикады потрескивали в тишине. На темном небе мерцали пятнышки звезд. Киёми села на большой камень у пруда. Мика встал напротив. После захода солнца мучительная жара спала, но воздух был теплый и влажный. К поверхности пруда подплывали рыбки и уходили в глубину с тихим плеском. Ласковый ветерок нес влажный запах реки и раскачивал улыбающуюся куколку призрака, привязанную к ветвям ивы. Мика искоса поглядывал на Киёми, стараясь не ошеломить ее своим энтузиазмом. Будь она американкой, он бы вовлек ее в разговор, но он знал по опыту наблюдений, что Киёми способна сидеть в компании других людей несколько часов и не сказать ни слова. Так что они сидели в молчаливом созерцании, он кидал украдкой взгляды на ее лицо, любуясь безупречной кожей и тем, как она сидит, потупя взор, но при этом замечает все происходящее вокруг. Он потер руки. Столько он хотел спросить, столько ему нужно было узнать, но с чего начать? Он уже начал думать, что они так и просидят все время в молчании, когда заметил над головой сияющую луну. «Кролику сегодня придется как следует поработать», — Киёми проследила его взгляд до блестящего шара. «Красивая ночь», — заметил Ника. «Хай. Лунный свет белыми волнами по воде, и звезды горят ярко. Я в том смысле, что воздушного налета нет». «А», — сказала она, снова опуская взгляд к земле. «Ай мне сказала, что ваш муж погиб в бою в Китае. Сочувствую вашей утрате». «А чего бы вам не сочувствовать? Он был вашим противником». «Полагаю, что так. Но сейчас у вас нет никого, а свекры заставляют вас вступить в новый брак. Мне это не кажется правильным». «Ай слишком много говорит. Не ее дело обсуждать такие вопросы. Но они касаются и ее. Ведь этот человек стал бы ее отчимом. Ай не должна ставить свои интересы на первое место. Она должна подчинять свою волю долгу перед императором, семьей и близкими». Возникновение темы брака по сговору ее расстроило. Надо было увести разговор в другую сторону, но Мика никогда не узнает ее мыслей и чувств, если не будет задавать трудных вопросов. «Еще она мне сказала, что вы хотите сами найти себе мужа». Киёми вскинула голову и посмотрела сердито, будто этим вопросом он переступил черту, и тут же опустила глаза. «Воробьё не понять мечту лебедя. Что это значит?» В Японии вдове нелегко выйти замуж. Она остается верна усопшему мужу. Киёми приложила руку ко лбу, полузакрыла глаза, сосредотачиваясь. «Если я откажусь выйти за человека, выбранного моими старшими родственниками, они могут изгнать нас из своего дома. И куда я пойду? В Токио у меня не осталось ничего. Вы должны иметь возможность выбрать человека, за которого хотите замуж. Бога ради, мы же не в средние века живем. Вы судите на основании узкого и ограниченного опыта. Нас, японцев, учат не быть себелюбцами, в отличие от американцев, которые думают лишь о том, как заработать побольше денег и повосхищаться собственными добродетелями. Простите, — сказал он, — я не имел никакого права критиковать вашу позицию в этом вопросе». Ее глаза удивленно распахнулись, и она несколько секунд смотрела прямо на Мику, прежде чем опустила взгляд. «А мне не следовало говорить столь неприязненно о ваших соотечественниках». Получилось все не так, как он надеялся. Надо было аккуратнее выбирать слова, надо было думать, как она их воспримет. После этой ночи она никогда больше не захочет его видеть. Знакомые ощущения неудачи и одиночества, преследовавшие его всю жизнь, вернулись во всей полноте. «Вы женаты?» У него брови полезли вверх. «Что?» «Я спросила, женаты ли вы. Вас кто-то ждет на родине?» «Нет никого». Он почувствовал, как поднимается жар по спине и по шее, напоминание о предыдущих промахах. Родные никак не понимали, почему он не может найти хорошую девушку и зажить с нею. Мать взяла на себя роль свахи, косяками гоня на него скандинавских и ирландских девушек. Дедушка Финн подходил к проблеме иначе. «Мика», — говорил он, — «женщины, они как рыба. На каждую породу нужна своя наживка». «Почему вы не женились?» — спросила Киёми. Теперь ему пришлось опустить глаза к земле, желая, чтобы можно было под нее провалиться. «Не знаю, наверное, слишком был занят учебой. Разве женщины в вашей стране не считают вас привлекательным?» Он поднял голову. «А вы?» Киёми молчала, только плечи ее сутулились, будто она попыталась спрятаться сама в себе. Она молчала, и он, мучительно осознавая, что она сейчас думает про него и его недостатки, предался самоуничижению. И ругал себя за такой идиотский вопрос. Конечно же, ей он не нравится. Она даже в глаза ему смотреть не хочет. «А сами вы из Токио?» — спросил он, меняя тему. Киёми выпрямилась и посмотрела на него, потом отвела взгляд. По выражению глаз, по ожившей складке губ, Мика понял, что эта тема ей приятна. Она уставилась на воду, будто хотела извлечь воспоминания из темного пруда. Мика безнадежно обмяк на своем камне. Никогда ему не добиться, чтобы она открылась перед ним. Он представил себе, как Фрэнк и Ода у себя на лодке мирно напиваются, ни о чем не заботясь. Наверное, ему надо было бы к ним, а не грузиться проблемами, преследовавшими его всю жизнь, словно призраки. Призраки, вот именно, такие, как он сейчас. «Когда я была маленькой, мы жили в доме в районе Ниханбаси. Это сердце Нижнего города, где много храмов, святилищ, школ». «Мой отец Андайти преподавал математику в университете Токио. У нас при доме был хороший сад с вечно зелеными деревьями, гранитными скалами, белыми бабочками и большим прудом. А в доме полки с книгами. Иногда отец сажал меня к себе на колени, и мы читали вместе. Больше всего я любила западные волшебные сказки. Конечно, я и японские сказки слышала. «Персиковый мальчик», «Краб и обезьянка», «Воробей с отрезанным языком» и «Дед Ханасака». Я утыкалась отцу в грудь, как птенец в теплую мягкость гнезда. От него пахло табачным дымом, и у него были толстые черные очки. Это я помню. А мама, ее звали Амая, была высокая и стройная, как сосна, возвышающаяся над лесом. У нее были очень выразительные глаза, длинные густые ресницы и красивые брови. Она всегда готовила, шила или убирала. Двигалась природным изяществом, руки ее плыли в воздухе, когда она манила к себе меня или мою старшую сестру Фуюко. Когда мы с Фуюко не пугали друг друга, играя в призраков, то сопровождали мать в походах по магазинам. Киёми подняла голову, и лицо ее засияло от приятного воспоминания. Тротуаров не было, мы шли посреди дороги, уклоняясь от возчиков Курумая, пролетавших мимо со своими рикшами. Люди шли плотно, плечом к плечу. Матери, несущие на спине детей, девочки с привязанными к плечам куклами, дельцы, школьники, разносчики, кули. Иногда по вечерам, когда отец возвращался с работы, мы все шли по магазинам или в театр. Брели по желтым квадратам света из окон. Вечерние разносчики наполняли воздух криками. Продавцы горячей собы, гадальщики, торговцы рисовым вином или сладким янтарным супом, составители любовных и гадательных писем. И над всем этим, заглушая и перекрывая, звучал своим мягким эхом большой колокол Такоди. Киёми обернулась к нему. «Жаль, что вы его не видели, Мика-сан». «Видел. С высоты 8000 футов, а город горел, как лес, подожженный молнией. Губы Киёми сжались, плечи опустились. Внимание вернулось к воде пруда». Ее внезапная перемена настроения озадачила Мику, но не успел он спросить, в чем дело, как она сказала сама. После землетрясения изменилось все. Она закрыла глаза и склонилась к коленям. «Я в тот день была в школе, а Фуюка поехала с родителями покупать очки. Когда со страшным ревом раскрылась земля, мои родные бросились в убежище, сделанное на месте армейского склада одежды. Начались пожары, и здание, где скрывались родители, поглотил огненный смерч. Там сгорело 40 000 человек». 40 000 обратились в пепел, в том числе мои родители и Фуюко. Киёми закрыла глаза руками, тело ее раскачивалось. Мика хотел к ней подойти, его тянуло обнять ее за плечи и привлечь к себе, но нет, рано, слишком рано. Вместо этого он не стал мешать ей переживать горе, и когда она опустила руки, он сказал: «Представляю себе, какое это было горе». Киёми уставилась на него с недоуменным выражением, будто сомневаясь, что правильно расслышала. Он что-то сказал не так, но что? И тут до него дошло, налеты с зажигательными. Квартал за кварталом обращались в залу. 90 000 убитых в одну ночь. Он это горе мог не только представить, он его и вызывал. «У меня не осталось ничего», — продолжала Киёми. «Ни семьи, ни дома. Что должно было со мной статься? В тот день, когда мой дядя Хаято и тетя Нацуми приехали позвать меня в новую жизнь, был дождь. Я о них мало знала. Знала только, что дядя держит склад на одном из каналов, и там перерабатывают рыбу». Киёми потерла лоб. «Это были тихие люди с добрым сердцем. У них не могло быть детей, и мой вход в их семью они считали благословением. Но как они ни старались дать мне все, в чем я нуждалась, ни дядя, ни тетя не могли остановить поток слез, каждую ночь заливавший мою подушку. И когда мы праздновали Обон, и они заверяли меня, что духи моих родных вернулись, чтобы быть со мной, я им ни секунды не верила. Родители и сестра были так же далеки, как луна и звезды». Киёми подобрала камешек, поднесла его к лицу, рассматривая так, как проверяют бриллиант. Потом выпустила камешек из пальцев. «После школы я пошла в университет, моей целью было стать журналисткой. Понимаете, как не любила я Японию, я мечтала ее покинуть. Я представляла себе, как буду работать в газете в чужом городе. Нью-Йорк, Париж, Рим. А в Японии я была духовно сломлена, жила в тени прошлого, порождающей только скорбь. Правда, дурацкий план. Но я думала только о том, как избавиться от страдания. А потом я встретила Сигио Иита». «Кто такой Сигио?» «Отец Ай». Ревность охватила сердце Мики, как огонь, ищущий кислорода. Киёми не давала ему ни малейшего повода для подобных чувств, никак его не обнадеживала, и все же ее слова его резанули. Она посмотрела на него, будто в ожидании его ответа, но он промолчал, отказываясь дать ей разделить его горе. Он ощутил знакомую боль и знакомую отвергнутость. Он уже счет потерял, сколько женщин разбивало ему сердце из-за его застенчивости, от которой он казался им незрелым, невзрослым. Он сжимал и разжимал кулаки, стараясь овладеть бушующими эмоциями. Эту ревность, угрожающую крушением его планов, он должен вырвать с корнем, прокашлявшись, Мика сказал: «Я был бы рад о нем услышать, как вы познакомились». Она несколько раз моргнула, явно смущенная переменой его отношения. «Вы уверены?» «Да, конечно». Лицо ее успокоилось, она снова перенесла внимание на поверхность воды, потом на собственные ноги. Облака разошлись, открыв несмелую луну. Мика взглянул на Киёми и с удивлением обнаружил, что она смотрит на него в упор. Киёми тут же отвела глаза, и Мика про себя запомнил спросить Франка, отчего Киёми избегает встречаться с ним взглядом. «Сигио, мы познакомились в колледже. Он освещал демонстрацию коммунистов для их газеты «Красный флаг». Помню только, что в тот день люди толкались, кричали, махали знаменами. Приехала полиция, демонстрантов избили и арестовали. Опасные были времена, Мика-сан. Правительство националистов преследовало всех, кто ему возражал. Но Сигио было все равно. Он был из богатой семьи и знал, что деньги отца его защитят. Когда я повернулась, чтобы уйти, Сигио поймал меня за локоть и попросил разрешения сделать мою фотографию. Мне бы надо было отказаться, но нет. Я повела себя нерационально. А улыбка Сигио смыла мои последние сомнения. Сердце принимает неудачные решения. Она уставилась на руки, молча размышляя, будто обсуждая сама с собой, какой частью прошлого с ним поделиться. Песня цикад смолкла, но лягушки продолжали наполнять ночь музыкой. Киёми закрыла глаза и потерла виски. В Японии ухаживание подчиняется традициям. Если бы Сигео попросил на это разрешение у моего дяди, тот бы ему отказал. Видите ли, для него было бы неприемлемо удовлетворить просьбу Сигео без соответствующего представления от посредника, уважаемого старшего или же родственника. Страсть управляла нашими сердцами и наполняла умы огнем, который нельзя было сдержать. А я хотела, чтобы за мной ухаживал мужчина, которого я сама выбираю, и к черту традиции. Она открыла глаза и положила руки на колени. Сперва наши отношения были просты и в некотором смысле традиционны. Мы ходили на набережную Мукадзима, смотрели на лодочные гонки. В середине лета мы видели праздник на воде с моста Рёгаку, и фейерверки освещали ночи взрывами цвета. По реке сновали лодки с балдахинами, и вода была красной от их фонарей. Все хлопали в ладоши, и фейерверки освещали улыбки на лицах людей, а между взрывами слышалось пение гейш. Нас окружало волшебство, превращавшее нас в радостных безумцев. После этого ситуация переменилась, мы стали ближе. Каждый день мы встречались у могилы Лавкадио Херна, а потом пускались в большие приключения. «Я знаю Херна», — сказал Мика. «Насколько я помню, это был грек, осевший в западной Японии. Женился на японке, принял японское имя и написал о стране несколько книг. Я в колледже читал в призрачной Японии». Киёми улыбнулась и заговорила вновь. «Мы жили в беззаботном мире, наслаждались жизнью и друг другом. Иногда заходили в императорский музей, шли по залам, полным национальных сокровищ, прятались в тени, совершая запретные действия». Она снова затихла, а когда заговорила вновь, голос звучал сдавленно. «Осень принесла перемены. Каждое утро я просыпалась больной. Поняв, что происходит, я знала, что должна сказать об этом Сигео. Он вроде бы рад был услышать о моей беременности. Сказал, что хочет нашей свадьбы и обещал обсудить этот вопрос со своими родными. И так и сделал». Киёми глянула на него и опустила глаза. «Что сделал? Обсудил этот вопрос с родными?» «Хай. Семья Эйта не дала Сигео разрешения жениться с нарушениями обычаев. У меня сердце разлетелось на куски от этой вести». Она провела рукой по лицу, будто смахивая слезу. Мика безмолвно ждал, пока она овладеет собой. Киёми села прямее. «Сигео сказал, что не позволит своим родственникам нас разлучить. И мы договорились тогда в один вечер сойтись на мосту Рёгаку, где у нас было столько счастливых воспоминаний, и лишить себя жизни, зная, что обязательно соединимся в небесах». Она смотрела на свои колени. Прошлое затягивало Киёми, как зыбучий песок, а Мика вспоминал образ Ай, девочки, которая рисовала красивые картинки с цветами и учила его ездить на дельфине под звездами. Невозможно было представить себе мир без ее улыбки, но вот ее будущее чуть не было у нее украдено. От этой мысли он вздрогнул. На веранде зазвенел колокольчик, тихий звук, заставивший Киёми на миг поднять глаза. «Все у меня было на том мосту. Полная луна, сияющая, как жемчужина из глубины моря, теплый ветер, ласкающий лицо, черная река, протянувшаяся передо мной, как дорога в будущее. Было все, что нужно, кроме Сигео. Он не пришел». Она сделала глубокий вдох и выдохнула с тихим стоном. «Что-то, значит, помешало ему прийти. Может быть, его родители узнали о нашем плане. Хай, должна была быть причина, почему он не появился». И я поспешила домой, обескураженная, но с надеждой. Сигео со мной свяжется. Он найдет меня в библиотеке в университете, отведет в темный угол и объяснит, почему он не пришел. Да только этого не случилось. Шли дни за днями, и я его не видела. Сперва я думала, что это его родственники не дают ему со мной увидеться. А в голове у меня рождались подробные сценарии. Что если он попал в аварию? Мог сломать руку или две? Две руки и ногу. А в моем воображении травмы Сигео становились все тяжелее и тяжелее. Я была уверена, что он где-то без сознания. Вера в это давала мало утешения, но, по крайней мере, Сигео меня не предал. Нет, он никогда бы так не поступил. Он поправится, и тогда мы осуществим наш план». Она постучала себя по лбу костяшками пальцев, будто пытаясь выбить из головы воспоминания. «Я столкнулась с ним в университете. При нем была молодая женщина, они улыбались и смеялись. Я поступила по-дурацки, заплакала, рыдала как дитя. Сигео, почему ты не пришел? Почему? Он велел той женщине уйти, потом повернулся ко мне с бесстрастным лицом. Душа его оказалась так же черна, как его глаза. Ты думала, будто я ради тебя выброшу свою жизнь на помойку?» А вот так он и сказал. И снова Киёми провела рукой по глазам. Мика хотел ей что-то сказать, какие-то слова утешения, но ему надо было услышать конец истории, а ей надо было преодолеть боль воспоминания, чтобы досказать ее. Казалось, что луна и звезды кивнули, будто соглашаясь со словами Киёми. Их яркость на миг ослабела и тут же вернулась. Та же луна и те же звезды, что были свидетелями сцены на мосту. Декорации трагического прошлого. Постоянные напоминания о жизни, которая у нее могла бы быть. «И что вы сделали?» — спросил Мика. Она посмотрела ему в лицо и отвернулась. «Не обязательно рассказывать дальше, если вы не хотите», — сказал он. Она глянула в его сторону, но опустив глаза. «Отвечаю на ваш вопрос. Когда Сигио меня отверг, я исполнилась ужаса. Как мне сказать тете и дяде, что случилось? Что за будущее меня ждет? И я вернулась на мост Рёгаку к луне и звездам, к летнему ветру и черной реке, ждущей, чтобы отнести меня домой. Вы пришли покончить с собой?» Киёми обхватила себя руками, качаясь взад-вперед. «Хай», — ответила она, будто это слово было клинком, вырванным из ее сердца. «Если бы я себя убила, это очистило бы мое имя от позора, который я навлекла на свою семью. Самоубийство есть акт почтенный и надлежащий». Она снова шмыгнула носом. «Но, как вы знаете, я не смогла его осуществить. Пока я стояла на мосту с кинжалом в руке, клянусь, мой нерожденный ребенок запел для меня. Никогда я не слышала таких чарующих звуков. И как же я могла заглушить такой волшебный голос? Я ушла с моста, отнесла свой позор к дяде и тете, и они обняли меня со слезами. Как? Как могли они меня любить после того, что я сделала? И только родив Ай, я поняла реакцию моих родных. Глядя в ее доверчивые глаза, благодарные за песню, которую Ай спела там, на мосту, я узнала, что прощение — это нить, связывающая жизнь одного человека с жизнью другого. Дар любви — это величайшая честь, которой может быть одарен человек». «Господи наш Иисусе, что у этих людей в голове? Да если бы он кончал с собой каждый раз, когда девчонка его бросила, он бы уже раз 20 умер. Наши обычаи, должно быть, кажутся вам странными». Мика понимал, что критиковать японские традиции не надо, если он хочет, чтобы Киёми досказала свою историю. «И что случилось, когда вы родили Ай?» Брови Киёми изогнулись птицей, присевшей на лоб. «Ваша реакция для меня неожиданна, надеюсь, в хорошем смысле, как внезапная буря, захватившая путника врасплох». Мика положил ногу на ногу, буду считать, что в хорошем, и улыбнулся. Киёми смотрела вниз. Она погрузилась в знакомое молчание, предоставляя ночным созданиям заполнять паузу. «Мне пришлось бросить учебу», — сказала она. «Мечта стать журналистом умерла, но я была довольна. Хай. С Ай я была счастливой. Поев, она засыпала у меня на груди, а я ей пела. О горах, о бабочках, о вишневом цвете. Иногда я гладила ее брови или целовала ее в щеку. Я ее не заслужила и страшилась ее потерять. Ай стала моей жизнью. Тетя и дядя считали, что мне нужен муж. Брак помог бы восстановить мою честь. Деловой партнер подсказал дяде, что есть в Хиросиме семья, которой нужна жена для младшего сына. Он сказал, что Осира — хорошая купеческая семья. Так это все и устроили. Осира приехали в Токио на свадьбу, и я познакомилась со своим мужем Дзиканом. «Вы его не любили», — сказал Мика. Киёми опустила голову ниже. Вопрос о любви вообще не поднимался. Мне следовало сосредоточиться на серьезных сторонах жизни, быть хорошей женой, подарить роду Осира наследника. Но вы хотели любить Дзикана, вы надеялись, что это возможно. Увидев Дзикана, я поняла, что никогда не буду его любить. Сердце мое было заперто, и ключа у него не было. Это я понимаю, звучит глупо. Совсем нет. Переезд на поезде в Хиросиму — одно из самых печальных событий моей жизни. А когда мы приехали, все стало еще хуже. Декан играл и успел влезть в долги. Деловой хватки у него не было, и семейное состояние уменьшалось. «Ваша свекровь — та еще штучка», — сказал Мика. Киёми наморщила лоб. «Та еще штучка?» Он потер рукой подбородок. «Как это объяснить? Ну, в смысле, трудный человек. Хай, трудный». По поверхности пруда проплыла белая змейка, распугивая рыб. Когда она выскользнула из воды и скрылась в кустах, Киёми вздохнула. «Саюке надо все время показывать свое превосходство надо мной, а я должна знать свое место. Таков порядок вещей. Американка никогда бы с ним не смирилась. Я не американка». Мика хотел ей сказать, что красота и изящество могут быть найдены у женщин всех национальностей и рас, но промолчал, опасаясь, что она неправильно его поймет. Но чего хочет он сам? О чем думает? Будь ситуация иной, будь они оба живы и в Беллингеме, заинтересовала бы его возможность романа с Кийоми. Ее лицо купалось в лунном свете, очерчивавшем линию скулы и плавную крутизну носа. Вот да, черт возьми, сказал он себе, он еще как был бы заинтересован, но чувствовала бы она к нему то же самое. Он мысленно заорал от досады, но зачем он позволил себе увлечься невозможным? «Я свалилась в глубокую меланхолию», — говорила Кийоми. «В Хиросиме у меня не было друзей, не было жизни. Он был занят мечтами о возвращении в Токио, а потом декан получил красный листок, призыв в армию. Мне стыдно сознаться, но его отъезд меня обрадовал, а когда он пропал без вести в Китае и был признан мертвым, ни одна слеза не коснулась моей щеки. А почему вы остались в Хиросиме?» «Я обдумывала возможности вернуться, но такой поступок мог принести бесчестье моей семье. И мне нужно было думать о ребенке. Банри и Саюка предоставили нам дом и относились к Ай как к собственной внучке. Было бы себе любивым с моей стороны забрать у них Ай. А сейчас вы выйдете замуж, чтобы дать наследника семье Осера. Я обязана это сделать. Вы любите того человека, что для вас выбрали. Японской женщине не дозволено. Вы его любите? Мицуо хороший человек, он...» «Я не об этом спрашиваю». Кийоми глянула сердито. «Вы не получите ответа, если будете все время меня перебивать». У него щеки обдало жаром. «Вы правы, извините меня». Она снова уставилась себе в колени. «Мицуо хороший человек, он ветеран. Работает в государственном учреждении бухгалтером. Похоже, что и правда хороший», — через силу ответил Мика. «Мицуо не видит собственной руки перед лицом, поэтому он носит очки с толстыми стеклами, ходит, сгорбившись из-за ранения на войне. Осеры ждут, что он обеспечит им наследника, но я не...» Кийоми открыла глаза и села прямо. «Отвечая на ваш вопрос, Мика-сан...» «Я уже давно перестала искать любовь». «Когда Мицуо придет к нам в дом, я приму его брачное предложение, потому что это мой долг. Не жду, что вы поймете». Ему хотелось бы найти слова, которые могли бы дать ей надежду, посеять зерно возможности в ее мыслях, пусть вырастет и откроет ей глаза на меняющийся мир. Война должна скоро кончиться, и с поражением Японии умрут старые обычаи, в том числе браки по сговору. Если Кийоми продержится еще немного, то сможет получить свободу самой решать свою судьбу. Но зачем себя мучить мыслями о том, чтобы быть с ней? Никому из нас от этого не лучше». Кийоми медленно поднялась с камня. В своем светло-зеленом кимоно она была похожа на тонкую былинку. «Мне нужно вернуться в тело. Скоро я проснусь. Почему так рано?» «Мы с Ай едем в деревню искать продовольствие. Пару дней нас не будет. И куда ему себя деть в их отсутствие? Идея болтаться у реки и весь день пить саке с Фрэнком и Одой не манила. А вы не присоединитесь к нам?» Он постарался скрыть улыбку, но у него ничего не получилось, хотя Кийоми все равно глядела на свои туфли. «А вы хотели бы, чтобы я поехал с вами?» «Хай», — ответила она, поспешно прошла мимо него и скрылась в доме.